В это время явился Бономе с яичницей в одной и двумя бутылками в другой руке. «Неси! Неси!» — закричал Горанфло, улыбнувшись и открыв рот до ушей. «Но, друг мой, — заметил Шико, — вы забываете, что вам надобно говорить речь». «Она здесь!» — отвечал монах, хлопнув широкой ладонью по лбу, до которого начинала уже добираться краска, выступившая на щеках его. «В половине десятого», — прибавил Шико. «Я солгал», — сказал монах. «Omnis homo mendax confiteor». «А в котором же часу?» «В десять». «В десять? Я думал, что аббатство запирают в девять». «Пускай запирают», — отвечал Горанфло, любуясь рубиновым цветом вина и поднося стакан к свече. «Пускай запирают, у меня свой ключ». «Ключ от ворот аббатства?» — вскричал Шико. «Неужели?» «Он здесь», — отвечал Горанфло, ударив по карману. «Не может быть», — сказал Шико. «Я знаю монастырские постановления. Я был на покаянии в трех монастырях. Ключа от ворот не доверят простому монаху». «Вот он!» — отвечал Горанфло, откинувшись на стуле и с громким смехом показывая Шико монету. «Деньги?» «Я понимаю!» — вскричал Шико. «Вы подкупаете брата-привратника, чтобы возвращаться домой в непозволенные часы». «О, несчастный грешник!» Рот Горанфло опять растянулся до ушей со сладкой улыбкой человека, на которого начинают действовать винные пары. «Суффицит!» — бормотал он. Он хотел уже спрятать монету в карман, но Шико остановил его. «Постойте, постойте», — сказал он, — «какая странная монета». «С изображением еретика», — сказал Горанфло. «Зато она и просверлена в том месте, где должно быть сердце». «Точно, точно», — проговорил Шико, рассматривая монету. «Кинжалом в грудь!» — бормотал Горанфло. «Смерть еретику! Тому, кто убьет еретика, прощаются все грехи. Я сам ему отдаю свой уголок в раю». «Ага», — подумал Шико. «Дело начинает проясняться. Только он еще недостаточно пьян, и он опять наполнил стакан монаха». «Да», — сказал он вслух, — «смерть еретику и виват католикам!» «Виват православным!» — сказал Горанфло, залпом опорожнив стакан. «Виват!» — следовательно, — сказал Шико, который при виде монеты вспомнил о брате-привратнике, внимательно рассматривавшем руки монахов, сходившихся со всех сторон к воротам аббатства. «Следовательно, вы покажете эту монету брату-привратнику, и он меня впустит», — добавил Горанфло, не говоря ни слова. «Я пройду с этой монетой в аббатство точно так же свободно, как это вино проходит в мое горло». И он опять выпил стакан вкусного вина. «Пест», — сказал Шико, — «если сравнение верно, так вы в самом деле пройдете, как ни в чем не бывало». «То есть, о как!» — бормотал Горанфло, совершенно пьяный. «То есть так, что брату Горанфло настежь отворят обе половинки ворот. То есть, вот как. И вы будете говорить речь. Я буду говорить речь, отвечал монах. Видишь ли, как делается. Вот, например, вхожу. Слушаешь ли ты, Шико? Еще бы, обоими ушами. Ну так слушай же, обоими ушами вхожу. Знаешь, вхожу, собрание большое, избранное. И есть бароны, есть и графы, есть даже герцоги. Чего доброго и принцы? И принцы, отвечал монах, ты угадал. И принцы, знай наших. Я с покорностью вхожу к верным членам союза. — К верным членам союза? — повторил Шико. — Что за союз? — Не мешай. Вхожу к верным членам союза. Зовут брата Гранфло. Я выхожу вперед. С этими словами монах встал. Вы выходите вперед, продолжал Шико. Выхожу вперед, продолжал Гранфло, стараясь исполнить то, что говорил. Но едва он ступил шаг, как наткнулся на угол стола и повалился на пол. «Браво!» — сказал Шико, поднимая его и сажая на стул. «Вы выходите вперед, кланяйтесь собранию и говорите...» «А вот врешь, не знаешь». «Так и не толкуй, я ничего не говорю. Друзья говорят...» «Что же они говорят?» «Друзья говорят, брат Гранфло, говорите речь, говорите, достойный наш союзник, брат Гранфло!» И он гордо произнес свое имя. «Достойный союзник», — повторил Шико про себя, — «какую тайну откроет мне это вино?» «И я начинаю!» Гранфло встал, закрыл глаза и прислонился к стене. Он был мертвецки пьян. «Вы начинаете!» — повторил Шико, поддерживая его. «Я начинаю, братья! Сегодня великий день для веры! Братья, сегодня чрезвычайно великий день для веры. Право, славно. После этих слов Гранфло стал повторять несвязные звуки, и Шико увидел, что от него ничего нельзя было более добиться, а потому перестал поддерживать его. Брат Гранфло, хоронивший равновесие только при помощи Шико, повалился вдоль стены, как неплотно приставленное бревно, и ногами толкнул стол, с которого упало несколько пустых бутылок. «Аминь!» — сказал Шико. Почти в то же мгновение окна маленькой комнатки задрожали от громоподобного храпа монаха. «Прекрасно», — сказал Шико. «Лапки-пулярки исполнили свое дело. Приятель мой проспит 12 часов без просыпа, и я смело могу раздеть его». Рассудив, что не нужно терять времени, Шико развязал тесемки черного одеяния монаха. и, повернув Горанфло как мешок с орехами, стащил с него одежду, завернул его самого в скатерть, повязал ему голову салфеткой и, спрятав платье монаха под плащ, вышел в кухню. «Хозяин», — сказал он Бонане, отдавая ему золотую монету, — «вот вам за ужин». «Вот еще монета за то, чтобы вы поберегли мою лошадь, которую оставлю у вас, а вот еще за то, чтобы не будили бедного брата Горанфло, который спит сном праведника». «Ладно, ладно», — ответил трактирщик, вполне довольный щедрой платой. «Все будет исполнено. Не беспокойтесь, месье Шико». После этих слов Шико вышел и с легкостью серны, с хитростью лисицы добежал до Сен-Натьенской улицы, где, взяв в правую руку монету, накинул на себя одежду монаха и в 3/4 10, не без некоторого сердечного волнения, подошел к воротам монастыря святой Женевьевой.